Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я продолжу беседу о апокрифических книгах. Продолжение. Четвертое. Еврейским научным теологическим центром в городе Ямне в Палестине. В 90-м году нашей эры не признавались апокрифические книги каноническими. Пятое. Так само не признавались апокрифические книги в первых четырех столетиях нашей эры. Ни каноническими комиссиями, ни соборами христианских церквей, как Слово Божие или Священное Писание. Они признавались как религиозная литература, но не богодухновенным Словом Божиим. Шестое. Многие из так называемых отцов церкви раннего периода определенно высказывались против апокрифических книг, как канонических, их имена – Ориген, Кирилл Иерусалимский, Афанасий и Иероним. Иероним был выдающимся ученым и переводчиком Библии из древнееврейского оригинала на латинский язык, так называемый Вульгата. Он отвергал апокрифические книги, не считая их Словом Божьим. По поводу апокрифических книг известна его дискуссия с Августином. На сделанное ему предложение руководителям Римо-католической церкви сделать перевод некоторых канонических книг на латинский язык он отказался. Но под сильным давлением со стороны вождей Римо-католической церкви он сделал, как говорится, наскоро несколько переводов этих книг. Выражаясь образно, после смерти Иеронима, через его еще не остывшее мертвое тело, апокрифические книги были помещены в сделанном ним латинском переводе Библии. Седьмое. Многие ученые теологи Римо-католической церкви в период реформации отвергали каноничность апокрифических книг. Восьмое. Мартин Лютер и другие реформаторы не признавали апокриф каноническими книгами. Девятое. Только в 1564 году нашей эры собором в Тренте Римо-католической церковью апокрифическим книгам был признан полный канонический статус для принятия 12 апокрифических книг в канон. Десятое. Принятие Римо-католическим собором в Трентоне апокрифических книг в канон было сделано потому, что для вождей этой церкви нужно было найти какое-то основание для своего небиблейского учения о молитвах за умерших и о спасении посредством добрых дел. Практически это выражалось продажей индульгенций. Это значит, что спасение можно было покупать за деньги. Против такого ложного учения выступал Мартин Лютер и реформаторы. Такую небиблейскую основу они нашли в апокрифических книгах. Поэтому апокрифические книги были приняты в канон в Тренте. Из 15 предложенных для канонизации апокрифических книг на этом соборе были приняты только 12. Канон. Из 15 апокрифических книг была исключена вторая Ездри, или по иной квалификации, четвертая Ездри. В этой книге находится учение, направленное против доктрины о молитвах за умерших. Поэтому эта книга и была исключена из числа 15 книг, предложенных для канонизации. Книга эта, вторая или четвертая Ездри, была написана неизвестным автором на арамейском языке в 100-м году нашей эры. Находилась она в старом латинском переводе до Иеронимовского перевода, до 200-го года нашей эры. В 400-м году Римо-католическая церковь напечатала ее как дополнение или придаток Новому Завету. Потом эта книга куда-то исчезла из западных Библий до времен Реформации. С 1726 года по 1742 год Иоанн Хаух издал эту книгу, а за ним его примеру последовали и иные, издавая ее как книгу об апокрифической литературе. В 1874 году нашей эры Робертом Бентли в Амьенской папской библиотеке Франции, где пребывал папа Римский по случаю происшедшего раскола между тремя папами, впервые было установлено, что из апокрифической книги второго или по иной квалификации четвертой Ездры и седьмой главы кем-то были вырезаны 70 стихов, и оставшиеся 35 стихов перенумерованы. Глава эта имела 105 стихов. Об этом происшествии пишет в своей книге «Моцер», страница 23, цитирую. Правдоподобно, что потерянная часть 70 стихов этой главы была нарочно вырезана из древнелатинского манускрипта, из догматических соображений, потому что в этих вырезанных стихах находилось очень яркое и сильное опровержение доктрины о молитвах об умерших. Но эти вырезанные стихи удалось восстановить из других латинских манускриптов. Из 1895 года до настоящего времени эта вырезанная часть печатается в протестантской апокрифической литературе. Весьма важно то, что на протяжении 1500 лет, помимо всех происходивших дискуссий по поводу апокрифических книг, однако они не были приняты народом Божьим как книги канонические. Только в 1546 году, 29 лет спустя, когда Мартином Лютером были вывешены на дверях храма в Виттенберге, Германии, его знаменитые 95 тезисов, направленные и опровергающие неправильное учение католической церкви. Собором в Тренте Римо-католическая церковь вознесла апокрифические книги до одинакового положения, как и канонические книги. Я процитирую изданную комьюнике по случаю принятия Трентским собором апокрифические книги, давая им одинаковый с каноническими книгами статус. Я передам его точно, как оно было написано, цитирую. «Собор, многоточие, принимает и почитает, многоточие. Все эти книги, включая апокрифические книги, обе части Библии Ветхого и Нового Завета, находя, что авторами обоих этих частей есть Бог. И это равнозначно тому, как было бы продиктовано самим Христом, Его устами или через Духа Святого, многоточие. Если же кто-либо не захочет признать их книгами священными и каноническими, со всеми дополнительными частями, которые будут в употреблении в Римо-католической церкви, многоточие, пусть будет анафема, то есть проклят, взято из книги Филиппа Шафта «Христианский символ веры», 6 издание, том 2, страница 81. Примечание. Чем была вызвана канонизация апокрифических книг? Тренские соборы и их реформы, которыми они хотели спасти свое пошатнувшееся положение реформационным движением, охватившим Европу. Цитирую это состояние из одного из словарей. Общими для всего Запада причинами реформационного движения были крайний формализм и безжизненность веры и нравственности в католической церкви, я жестокий деспотизм над умами, насилие и денежные вымогательства со стороны папской власти. Конец цитирования. Началом реформационного движения можно считать сожжение папской буллы Лютером в 1520 году и решительный протест Швейцарии против продажи папских индульгенций Цвингли 1518 год. Реформация охватила почти всю Европу и завершилась 30-летней войною. Трентским собором принятие в канон апокрифических книг Этим актом Римо-католическая церковь спасала свое положение, не только в догматическом положении, но и во всех отношениях. Но ведь никакой собор, никакая канонизационная комиссия, никто иной из людей не мог дать апокрифическим книгам того, чего в них не было, то есть боговдохновения, потому что это только Бог мог дать. Значение или оценка апокрифы. Помимо того, что апокрифическим книгам не должно быть предоставлено место в Библии наравне с каноническими книгами, книгами Священного Писания, однако невозможно допускать такой мысли, что они ничего не стоящие книги. Например, Иероним и Руфинус в 410 году нашей эры считали их духовной религиозной литературой, рекомендуя беречь их, читать их и пользоваться в церкви, как книгами, в которых можно найти примеры гомилетики или религиозного наставления и примеры для наседания, из которых многими отцами церкви брались полезные иллюстрации искусства и риторики произношения проповедей. Нужно согласиться с тем, что апокрифы имеют в себе некоторые исторические ценности. Они отражают весьма важные познания из истории и религии Ветхого Завета, еврейской общины донозаветнего периода. Однако невозможно признать их полуканоническими, как сделала официальная англиканская церковь или же восточно-ортодоксальная. Фактом является то, что на какое бы место не было поставлены апокрифы, то все-таки они не являются Словом Божьим, из которого можно было бы брать учение для руководства веры.